хорошо. Все эти месяцы Жан-Поль не интересовался Лабреком. Тот был птицей невысокого полета. Гренель его тоже не занимал. Он его называл хвостуном. Незначительные персоны. Он хотел, чтобы я поближе подобралась к Клоду и Беру. Ибера не подозревали в совершении каких-то насильственных действий, зато он возглавлял информационную группу ФОК, своего рода отдел общественных связей. В его задачу входило обеспечивать контакты между ячейками. Поэтому мне дали два задания — войти в доверие к Клоду и Беру и самой стать главой какой-нибудь группы. Чтобы возглавить группу, надо заслужить уважение товарищей по борьбе, а для этого научиться взрывать бомбы и писать политические манифесты. Я попросила Ибера дать мне немного динамита. Он отказал, ты еще не готова. Тогда я попросила у него бланк ФОК. Мы никак не могли понять, где они их делают. На каждом листке был большой водяной знак, фигура патриота с трубкой в зубах и винтовкой в руках. В антитеррористическом отряде просто умоляли меня заполучить для них чистый бланк. Тогда я еще не понимала, зачем. И вот я все вымогала у Ибера, взрывчатку и бланк. А он все повторял, я попытаюсь. Фагеру начало это надоедать. Однажды вечером он ни с того ни с сего повел меня в шикарный ресторан «Мадам Бургонь», лучший ресторан в городе. Обычно мы старались нигде не появляться вместе из соображений конспирации, но Жан-Поль не пожалел усилий и принял меры. Сотрудники в штатском прикрывали нас, охраняли территорию вокруг ресторана, их было огромное количество. Фагеру удалось польстить моему самолюбию, показать, как высоко меня ценят в отряде, а кроме того, ему была на руку и сама романтическая обстановка. К тому времени он уже успел понять, как много он для меня значит. Я делала все это не только ради Квебека, но и ради него. Я любила его без памяти. Знаете, с какой фразы он начал ужин? Еще только-только подали аперитив, а он уже заявил, что обожает меня. Взял меня за руку, заглядывал в глаза, и я видела в них обожание, и больше ничего. Знаете, я даже подумала, что он собирается сделать мне предложение. Ха! Смешок перешел в кашель, сотрясший ее тщедушное тело. Кашель сменился хриплыми вздохами. Пришлось искать гигиенические салфетки, снова наливать шампанское, зажигать сигарету. И так мы ужинали. Это был великолепный ужин. Суп из омаров, жаркое шатобриан, шампанское, разумеется. После шампанского арманьяк. Мне до сих пор кажется, что это была самая роскошная трапеза в моей жизни. А после коньяка он снова взял меня за руку. У него было очень серьезное лицо, и я поняла, что сейчас он произнесет слова, которые изменят мою жизнь».